Первая. Судьба эрцгерцогини. Моя дочь. В беде вспомните обо мне. Мемуары Вебера, молочного брата Марии Антуанетты. Краткие портреты семей. Мария Антуанетта, дочь ее императорского и королевского величества, Марии Терезии Габсбургской и Франца Стефана Лотарингского, императора Священной Римской империи, родилась 2 ноября 1755 года в Венском дворце Хофбург. При крещении она получила имя Мария Антония Юзефа Иоганна, однако дома в Австрии ее называли просто Антуанной. Ее мать вышла замуж по любви, что было необычно для того времени. Супругам они создали гармоничный союз, в котором Мария Терезия, обладавшая твердым характером и умом, выполняла руководящую роль в управлении государственными делами. Покончив со своими обязанностями, выполняемыми блистательно, императорская семья возвращалась к частной жизни, не вызывающей никаких подозрений. Подобно добропорядочным буржуа, хотя говорили, что у императора было несколько любовниц, Мария Терезия и Франц Стефан спали вместе в одной постели, что в Версале было бы совершенно немыслимо и даже смехотворно. У них было 16 детей, 5 мальчиков и 11 девочек, из которых до совершеннолетия дожили 10. Императорская чета. Мария Терезия Габсбургская, эрцгерцогиня австрийская, королева Венгрии и Богемии, родилась в 1717 году. Она унаследовала австрийские земли Священной Римской империи после смерти своего отца, императора Карла VI, не оставившего наследника мужского пола. В 1736 году Мария Терезия вышла замуж за Франца Стефана Лотарингского, родившегося в Нанси в 1708, с которым была знакома с юности. Его отец даровал ему титул герцога Тосканского. Хотя в 1745 году Франц Стефан стал императором Священной Римской империи, реальной власти он не имел. Он внезапно скончался в возрасте 57 лет во дворце в Инсбруке. Марии Антуанетте не исполнилось еще и 10 лет, когда она потеряла любящего отца. Он, вероятно, с неохотой уступил бы французскому принцу свое дитя, восьмую, младшую дочь и предпоследнего ребенка в этой многочисленной семье, как когда-то уступил свое герцогство под давлением Людовика XV, к которому он испытывал глубокую затаенную обиду. Овдовев в 1765 году, суровая императрица так и не оправилась от утраты мужа, которому оставалась верна и по которому носила траур до конца жизни. В 1756 году, когда будущей Марии Антуанетте было всего 6 месяцев, Франция и Австрия подписали союзный договор, положивший конец трехвековым конфликтам между двумя странами. Для укрепления этого союза время от времени обсуждался вопрос о династическом браке, но серьезно к нему обратились лишь после преждевременной смерти дофина Людовика Фердинанда, единственного сына Людовика XV и покойной королевы Марии Лещинской. Мария Жозефа Саксонская, чье глубоко укоренившееся недоверие к дому Габсбургов мешало заключению союза, вскоре после смерти мужа также ушла из жизни, и препятствий для заключения соглашения больше не было. У супругов осталось 3 сыновей, и старший из них, Людовик Август, в возрасте 11 лет, стал новым дофином Франции. Дед и бабушка дофина. Людовик XV, правнук и единственный выживший наследник Людовика XIV, стал королем Франции в возрасте 5 лет в 1715 году под регентством герцога Орлеанского. Чтобы обеспечить продолжение рода, в возрасте 15 лет он вступил в брак с польской принцессой, которая была старше его на 7 лет. Мария Лещинская была дочерью Станислава I Лещинского, который сменил отца Марии Антуанетты в герцогстве Лотарингия. После его смерти оно перешло во владение Франции. За 10 лет супружеской жизни королева произвела на свет 10 детей, 8 дочерей и 2 сыновей. Но только один из них, отец Людовика XVI, дожил до зрелого возраста. После 43 лет жизни в Версале Мария Лещинская скончалась в июне 1768 года в возрасте 65 лет, за 2 года до прибытия Марии Антуанетты во Францию. Этот новый альянс устраивал Марию Терезию, так как новый наследник трона был ровесником ее младшей дочери, и она немедленно предложила ту в качестве невесты Бурбонам. Для стареющего Людовика XV, который правил более 50 лет, наступил момент задуматься о браке своего преемника. Дети были одного возраста, что не могло не радовать. Ведь это предвещало долгие годы правления и множество потомков. После затяжных и сложных дипломатических маневров, несмотря на сильный скептицизм с французской стороны, в 1769 году брачный договор был подписан. Как мать, Мария Терезия имела все основания гордиться тем, что одна из ее дочерей станет королевой Франции, а как правительница получила возможность следить за делами своего политического союзника. Если сегодня такие браки кажутся сомнительными, то в то время они были нормой, и императрица не составляла исключения. Выводок ее дочерей был потенциальным резервом для династических союзов в Европе. И она старалась, следуя старинной традиции, устроить их продуманно. Только одна ее дочь, эрцгерцогиня Мария Кристина, сумела выйти замуж за мужчину, которого выбрала сама. Таким образом, принцессы, как фигуры на международной шахматной доске, служили интересам своей родной страны, не задаваясь лишними вопросами. Мезальянсы были недопустимы, а при отсутствии достойных брачных перспектив девушек могли сослать в монастырь. Редко, как в случае с дочерями Людовика XV, которых мы вскоре встретим, старых дев, избалованных, но бесполезных, оставляли дома. С раннего возраста они воспитывались с учетом этой возможной сделки, о которой зачастую договаривались еще в детстве. Естественно, что они росли с мыслью о том, чтобы выйти замуж за принца, если не прекрасного, то хотя бы обладавшего наиболее прославленной короной. Подчиненные государственным интересам, они становились гарантами своей родины и прощались навсегда с родной землей, семьей и близкими, которых, как правило, больше никогда не видели. Так, в 1770 году Мария Антония Габсбург-Лотарингская покинула свою родину в 14 с лишним лет, чтобы выйти замуж за Людовика Августа, герцога Берийского, дофина Франции, которому было 16 лет. С точки зрения генеалогии, та, кого называли австриячкой, была больше француженкой, чем будущий король Франции. По линии отца она происходила от Филиппа Орлеанского, брата Людовика XIV, называемого месье, и Елизаветы Шарлотты Баварской, известной как Пфальцкая, знаменитой своим писательским талантом и перепиской о дворе короля Солнца. Это была необычная пара, у которой, несмотря на гомосексуальность месье, родилось несколько детей. В том числе Филипп, регент Франции при несовершеннолетнем Людовике XV, и Елизавета Шарлотта, бабушка Марии Антуанетты по отцовской линии. Таким образом, как и ее жених, будущая королева Франции была потомком Генриха IV, и оба главных героя имели множество родственных связей, в которых переплелись почти все правящие династии Европы. Эти европейские союзы в угоду территориальным интересам были благословлены папскими диспенсациями и, к счастью, редко касались низших слоев общества. Здоровье герцога Берийского было хрупким. Он был мягким и своеобразным человеком, выросшим в тени своего старшего и младших братьев, претенциозного графа Прованского и хитроумного графа Д'Артуа. Людовик Жозеф Ксавье умер в раннем возрасте в 1761 году. Братья герцога Берийского, будущего Людовика XVI. Людовик Станислав Ксавье Французский, граф Прованский, родился в Версальском дворце в ноябре 1755 года. С восшествием на престол Людовика XVI он принял титул месье. После падения Наполеона I в 1815 году он вернулся из изгнания и стал королем под именем Людовик XVIII. Страдая от диабета и утратив потенцию, он умер вдовцом во дворце Тюильри в Париже в сентябре 1824 года, не оставив потомков. Шарль Филипп Французский, граф Д'Артуа, родился в Версальском дворце в октябре 1757 года и сменил своего брата Людовика XVIII на троне под именем Карл X. Вынужденный отречься от престола во время июльской революции 1830 года, он провел остаток жизни в изгнании, путешествуя по всей Европе, и скончался в Герце, Австрия, в ноябре 1836. Несмотря на замкнутый характер, будучи старшим среди осиротевших братьев, Людовик Август должен был стать королем Франции. Дед передал его на попечение непокорному придворному Антуану де Келлину, герцогу де ла Вагийону, которому на тот момент было 52 года. Будучи гувернёром детей Франции, он позаботился о том, чтобы хорошо подготовить Людовика Августа к будущей роли, воспитав его в полной зависимости от себя, обеспечив тем самым себе будущее. «Дети Франции» — почетный титул детей короля. Демонстративно благочестивый, де ла Вагийон был ярым антиавстрийцем, растил своего воспитанника в преклонении перед его покойным отцом и блестящим братом, ушедшим слишком рано. Так что Людовик Август чувствовал себя непригодным для той роли, которая случайным образом выпала на его долю. Гувернёр также высказывал сомнения по поводу целесообразности будущего брака Людовика Августа, и в восприимчивый ум его воспитанника закрались сомнения. В том же духе высказывались и мадам, три незамужние дочери Людовика XV, которые не способствовали формированию племянника мужественности и осуждали его будущий брак. Мадам, тетушки дофина. Мария Аделаида Французская, известная как мадам Аделаида, родилась в Версале в марте 1732 года и умерла в изгнании в Триесте, современная Италия, в феврале 1800-го. Виктория Луиза Мария Тереза Французская, известная как мадам Виктория, родилась в Версале в мае 1733 года и скончалась в изгнании в Триесте в июне 1799. София Филиппина Елизавета Французская, известная как мадам София, родилась в Версале в июле 1734 года и умерла там же в марте 1782. В Версале французский протокол, сложившийся более столетия назад, был уникален. Столько внимания повседневной театрализации жизни монархов не уделялось больше нигде. К удивлению проезжающих иностранцев, войти в замок было так же легко, как и в любое другое место. Чтобы попасть в большие королевские покои и лично увидеть монархов, нужно было просто быть должным образом одетым. В эпоху, о которой идет речь, придворная система, методично созданная королем Солнцем в прошлом столетии, утратила свою символическую силу, оставив лишь громоздкие ритуалы. Людовик XV, страдавший от этого, старался вести подобие частной жизни, что вскоре обернулось скандалом. Дофин-одиночка жил в непростой обстановке, сторонясь распутства своего деда. Тем не менее, он получил тщательное всестороннее образование, которое ему давалось легко, так как он сам стремился к знаниям и был скорее самоучкой. Однако его знаменитая близорукость и природная застенчивость не мешали юноше замечать деление на кланы и придворные интриги, что укрепляло в нем недоверчивость и скрытность. Вдруг, неожиданно вытянувшись, он превратился в долговязого, неуклюжего подростка, и поскольку он не проявлял интереса к манерам, никто не позаботился научить его королевской стати. В течение нескольких лет Людовик XV мало интересовался своим странным внуком, пока однажды не обратил на него внимания и не решил женить его на австрийской принцессе. Образование младшей эрцгерцогини, полученное в Вене, оставляло желать лучшего. Императрица, и без того занятая обширными обязанностями, более пристальное внимание уделяла воспитанию старших детей. Однако обстоятельства, сложившиеся вокруг преемственности французского престола, определили, что именно младшая дочь получит самый прекрасный трон Европы. Императрица осуждала распущенные нравы французов и, не вдаваясь в подробности, предостерегала от них свою дочь. Слишком юная, чтобы понять суть этих предупреждений, будущая Мария Антуанетта прибыла в Версаль, отягощенная смутными предубеждениями. Их ей привила мать, которая сама не знала всех тонкостей версальского этикета, непостижимого для ее строгого ума. Императрица продолжала напоминать дочери об этом в весьма противоречивых письмах, где добропорядочные немцы неизменно противопоставлялись непокорным французам. Такие наставления лишь смущали совсем юную принцессу, от которой Мария Терезия требовала полного единения с новой родиной, одновременно внушая ей некое недоверие к будущим соотечественникам. И хотя в этом у нее не хватало психологического такта, она была недалека от истины. Французский двор, заложницей которого она сделала собственную дочь, представлял собой в то время храм тщеславия, где злословие, личные интересы и коррупция были обычным делом. С политической точки зрения этот союз также не был принят единодушно, вызвав столько же сторонников, сколько и яростных противников. По правде говоря, дипломатическое соглашение, связавшее этих двух детей, с самого начала было обречено. Но оставим в стороне политику, вернемся к нашему браку между эрцгерцогиней, выросшей беззаботным ребенком в любящей семье, и нелюбимым сиротой-подростком, разрывающимся между памятью о благочестивом отце и примером живущего во грехе деда. Шансов на успех было немного. Брак по договоренности, где роль жениха исполнил ее брат, состоялся 19 апреля 1770 года в церкви святого Августина в Вене, после того, как эрцгерцогиня официально отказалась от своих прав на трон Австрии. Таинство венчания должно было произойти 16 мая в Версальской королевской часовне. Времени оставалось мало, и предстояло за несколько месяцев подготовить Антуанетту к ее великому предназначению, надеясь, что благополучные известия, то есть первые менструации, наступят до ее приезда во Францию, что к великому удовлетворению дипломатов и императрицы и произошло за 3 месяца до отъезда. Тем временем Мария Терезия в ужасе обнаружила, что ее дочь совершенно не готова к отъезду. Времени оставалось мало, девочка писала с ошибками, читала с трудом, едва говорила по-французски. А в довершение всего ее переменчивый характер не способствовал постоянным усилиям. Умная и живая, маленькая эрцгерцогиня проявляла худшие стороны своих достоинств. Она была решительной и упрямой в том, что ей нравилось, а остальное быстро наскучивало. В этом ей помогала ее любимая старшая сестра Мария Каролина, известная также как Шарлотта, будущая королева Неаполя. Вдвоем они часто отлынивали от уроков и накопили немало пробелов в образовании. Чтобы наверстать упущенное, для Антуанетты были организованы ускоренные занятия. Из Франции прибыл 34-летний аббат Матье Жак де Вермон, человек во всех отношениях хороший, хотя немного склонный философствовать, но в первую очередь очень терпеливый. Взявшись за дело, он быстро осознал, как сложна задача воспитать девочку, которая думала лишь о развлечениях. Он оказался проницательным педагогом и потому не требовал от нее слишком многого. Мадам Антуан оценила его подход, если не принимала его во внимание, то питала к нему доверие, которое сохранилось надолго. В Версале он станет ее секретарем вплоть до 1789 года. Эрцгерцогиня проявила готовность к учебе и благодаря его наставлениям сумела добиться прогресса, достаточного, чтобы соответствовать обозначенным требованиям. Императрица, довольная успехами, несколько раз приглашала аббата за свой стол, что было невообразимо для Версале, где строгий этикет предписывал каждому свое место. Аббат, польщенный таким отношением, стал преданным австрийцем и невольно внушил своей ученице некоторое презрение к консервативной французской королевской жизни. Оставалось лишь познакомить эрцгерцогиню с историей ее нового дома, выдающимися личностями Франции, а также обучить традициям и протоколу Версаля. От нее ожидали послушания и, вероятно, упустили из виду строгость этикета, который ей предстояло соблюдать в новой жизни и ее будущей роли, значительно отличавшейся от того, каким образом проявляла власть ее мать. Одновременно оценке подверглась и ее внешность. В ней подмечали малейшие недостатки. Внезапно девочка, которая росла до этого относительно свободно, стала объектом пристального внимания, от макушки до пальцев на ногах. Вероятно, такое внимание вскружило голову юной особе, осознавшей значимость своего внешнего вида. И это навсегда оставило на ней отпечаток. С тех пор она надолго сохранила настоятельную потребность нравиться людям, превосходящую любые ожидания обожаемой матери. От кокона к куколке. Хотя эрцгерцогиня была миловидной, она все еще оставалась угловатым подростком, лишь подавая надежды на что-то большее. Проблема заключалась в ее голове, а точнее, в ее внешнем виде. Как свидетельствовал в 1768 году дипломат фон Штаргенберг во время переговоров о браке, эрцгерцогиня имеет несколько высокий лоб, а волосы уложены не слишком хорошо. Действовать же нужно было срочно, так как Людовик XV выразил желание посмотреть на будущую дофину и заказал ее портрет. Это запустило целый водоворот важных перемен. Герцог де Шуазёль. Этьен Франсуа де Шуазёль, родившийся в Нанси в 1719 году, с 1758 занимал пост министра иностранных дел. Впав в немилость из-за своего политического влияния, он был вынужден покинуть Версаль по решению Людовика XV в 1771 году. Несмотря на поддержку Марии Антуанетты, он не смог вернуть свое положение при Людовике XVI и жил как крупный землевладелец в своем замке Шантеллу, где скончался в мае 1785 года. Во время революции трибунал обвинил его сестру в вызове капитала в пользу эмигрировавших принцев. Она ответила: «Я могла бы сказать, что это не так, но моя жизнь не стоит лжи». В апреле 1794-го её казнили на гильотине. В феврале 1769 года из Парижа прибыл художник Жозеф Дюкрё, который помимо художественного таланта также обладал происхождением, устраивавшим обе стороны. Он был лотарингцем. Его сопровождал сир Ларсеньор, парикмахер, которому было поручено разобраться с волосами будущей дофины. Он был известен тем, что служил ранее при королеве Марии Лещинской. Ларсеньора рекомендовал императрице министр Шуазёль, которого, в свою очередь, ему посоветовала его сестра, герцогиня де Грамон, урожденная Беатрис Шуазёль Стенвиль. Она была младше его на 10 лет и отличалась сильным характером, хотя не всем это нравилось. При дворе поговаривали, что ее брат управлял Францией, а она управляла им. Ходили также слухи, что между ними была любовная связь. Императрица полагала, что эти двое были преданы ее дочери. И действительно, так все и было, пока через несколько месяцев после заключения брака они не навлекли на себя немилость и их не отлучили от королевского двора. Неизвестно, использовал ли парикмахер помаду из бычьего жира, рекомендованную его коллегой Легро в книге «Парикмахерское искусство», чтобы скрыть выступающий лоб эрцгерцогини. Однако, будучи опытным физиономистом, он умело сгладил этот небольшой недостаток. Оставаясь в рамках классического стиля, он сделал ставку на новую парижскую моду на высокие прически, что благодаря оптическому эффекту гармонизировало пропорции лица. Если прикрыть верх прически на портрете Дюкрё, то станет очевидным, насколько грациознее кажется осанка девушки в новом облике. Впоследствии, скрывая несовершенство своего лба, Мария Антуанетта доведет моду на высокие прически до крайности. Что касается Ларсеньора, он стал парикмахером королевы и сохранил свою должность даже после того, как в должность вступил знаменитый Леонар, о котором мы еще поговорим. По словам барона де Нини, советника и секретаря Марии Терезии, императрица была им чрезвычайно довольна. Парикмахер и художник прибыли 15 числа. Парикмахер несколько раз укладывал волосы госпожи эрцгерцогини, будущей дофины. Ее величество, правящая императрица, осталась совершенно довольна. Действительно, его стиль был прост и скромен, но в то же время выгодно подчеркивал достоинство лица. В конце 1768 года, несколько опережая события, Мария Терезия занялась тем, чтобы нарядить Антуану в соответствии с ее французским предназначением и подготовить для Парижа приданное, как это было сделано ранее для старших дочерей. Хотя брачный контракт и его детали еще не были урегулированы, она распорядилась о закупках на сумму 400 тысяч ливров. Поручив это своему союзнику Шуазёлю, она проинформировала посла во Франции, графа Мерси Аржанта, чтобы тот не вмешивался в эти хлопоты, поручив ему лишь отправить образцы из Парижа в Вену. Флоримон де Мерси Аржанто, родившийся в 1727 году в Льеже, современная Бельгия, Граф де Мерси Аржанта был назначен австрийским послом во Франции в 1766-м. Он был информатором императрицы Марии Терезии, докладывая ей обо всех действиях Марии Антуанетты и об интригах французского двора, поддерживая с императрицей переписку, в том числе секретную. В 1789 году он покинул Париж и отправился в Брюссель, а умер в 1794, будучи послом в Лондоне. Некоторые комплекты одежды, идентичные тем, что предлагали эрцгерцогине, были показаны в Австрии при помощи кукол, так называемых пандор. Эти миниатюрные манекены, высотой примерно в две современные Барби, были в ходу по всей Европе с XVII века. Они предназначались для богатых клиентов, желавших одеваться в парижском стиле. Даже в периоды конфликтов границы для этих посланниц французской моды оставались открытыми. Тем временем занялись и зубами девочки, к которым были также претензии, как и к ее волосам. Хирург-стоматолог Пьер Лаверан приступил к исправлению ее челюсти. Он вырвал несколько зубов, а затем занялся выравниванием прикуса. Художнику уже предстояла более деликатная и сложная задача. Нужно было не только точно передать внешность эрцгерцогини, но и подчеркнуть, что на портрете изображена будущая королева Франции. Несмотря на изнурительные сеансы позирования, долгожданный результат был достигнут не сразу. В этом деле императрица-мать была требовательна, поскольку всегда любила портретное искусство. Ей нравились как большие официальные полотна, запечатлевшие всю ее многочисленную семью, так и личные изображения близких, украшавшие ее покои. Она отвергла первый вариант. Художник снова взялся за работу и, наконец, смог уловить уникальный образ Марии Антуанетты. На портрете, выполненном пастелью, она изображена с высоко поднятой головой в платье а-ля «Францесс» из освежающего белого и голубого сатина, с сияющим лицом и непристойно соблазнительным взглядом. Картина в полной мере иллюстрировала то, что позже скажет о себе сама королева Франции. «Если бы я не была королевой, я бы сказала, что выгляжу дерзкой, не так ли?» Хотя Людовик XV был очень доволен и немедленно повесил его в своих покоях, другие с горечью увидели в этом портрете заносчивую австрийку, чьи слишком очевидные притязания им предстоит сдерживать. Маленькие и большие пандоры. До наших дней дошло очень мало модных кукол. Многих из них, вероятно, в конце концов отдали детям. Самые маленькие, около 60 сантиметров в высоту, обычно отправляли частным клиентам, а куклы в натуральную величину использовались как манекены для примерки и выставок. В одной из хроник «Таблю де Пари» «Картины Парижа» в переводе с французского. За 1782 год упоминается большая кукла на улице Сент-Анаре в магазине «Le Grand Mogol», «Великий Могол», принадлежавший мадемуазель Бертен. Мария Антуанетта отправляла множество таких кукол своим сестрам, Марии Кристине и Марии Каролине, чтобы делиться с ними новинками парижской моды. Перейдем к важным моментам, так как один из них будет иметь огромное значение. История Франции сохранила карикатурный образ императрицы Марии Терезии, строгой старой матери в черном, которая была озабочена исключительно политической карьерой своего ценного потомства. Все забыли, что до того, как она взошла на престол, эта женщина с характером была молодой принцессой, любила праздники и балы, увлекалась театром, музыкой и танцами. Она не сторонилась артистических новинок и прогрессивных идей. Поэтому неудивительно, что в воспитании своих многочисленных детей она придавала большое значение обучению этим дисциплинам. Когда в 1767 году начались переговоры о браке, она сначала поручила двум французским актерам обучать дочь дикции на языке Вольтера, а точнее на языке Мольера, так как, будучи верной католичкой, императрица не любила философов просвещения. Оригинальная идея, которая сегодня кажется естественной, была плохо воспринята при французском дворе, гораздо более консервативном в вопросах знакомств принцев и принцесс. И оба актера были отосланы. В Версале не считали Марию Антуанетту выдающимся музыкантом, потому что ее образование включало не только классический французский барочный репертуар, но и другие течения. Однако это вполне естественно, когда в детстве ты общаешься с удивительным мальчиком Моцартом и учишься игре на клавесине у Глюка. Первый посетил Францию дважды, но так и не получил признания, несмотря на свой великий талант. Второй жил там 5 лет под покровительством Марии Антуанетты. С точки зрения внешней презентабельности, возможно, именно танец оставил самый ощутимый след во взрослой жизни будущей королевы. В императорском дворце был престижный театр, в котором эрцгерцоги и эрцгерцогини выступали перед публикой как настоящие профессионалы. Это подчеркивает, какое важное место занимала эта деятельность в их распорядке дня и, вероятно, как гордилась ими мать. В 1765 году был поставлен балет-пантомима «Триумф любви», в котором 10-летняя эрцгерцогиня исполнила главную роль Флоры. Ее серьезное выражение лица и грациозная фигура запечатлены на картине, копию которой она заказала у своей матери для Трианона и которая хранится там до сих пор. На этом полотне прослеживается влияние сценического костюма на гардероб будущей королевы. Ее прическа и драпировки платья, украшенные цветами, предвосхищают то, что позднее станет ее визитной карточкой. Среди учителей танцев эрцгерцогини был французский хореограф и танцор Жан-Жорж Навер. В 1760 году он опубликовал свои «Письма о танце и балетах», в которых выразил свою чрезвычайно новаторскую, если не революционную, концепцию этого искусства. Сегодня его считают основателем романтического балета, и Международный день танца отмечается в день его рождения. В 1767 году Мария Терезия пригласила Навера на должность балетмейстера, и он занимал эту позицию до 1774-го, а позже, когда Мария Антуанетта стала королевой, по ее приглашению вернулся во Францию. Этот человек эпохи Просвещения глубоко реформировал танец. Он стремился сделать его более естественным, сняв маски с лиц танцоров для выражения эмоций, а также модернизировал костюмы, облегчив силуэты. Он укоротил юбки и устранил неудобные фижмы. Он их считал нелепыми. И жесткие корсеты. Они казались ему уродливыми. Тогда, как и сегодня, социальные изменения были тесно связаны с движениями в искусстве, которые часто их опережали. Среди гравюр, галереи мод и французского костюма, предшественницы современных модных журналов, можно найти множество сценических костюмов, которые предвосхитили модные тенденции в одежде. Если вернуться к Наверу, то его концепция «Танец в действии» акцентировала внимание на положение головы, выражение лица, движениях рук, гибкости торса, плавности движений ног, что значительно отличалось от прежних акробатических и резких движений. «Откажитесь от пируэтов, переворотов и слишком сложных шагов», — писал он. Из уроков мастера маленькая Антуанетта извлекла гораздо больше, чем просто умение танцевать на сцене семейного театра. Она приобрела новую личность. Она обязана ему своей осанкой, грацией жестов и неповторимой походкой, которые современники многократно отмечали. Эти фразы Навера, которые, казалось, были написаны специально для нее, прекрасно иллюстрируют то, что она позже применяла к своему силуэту и гардеробу. Чтобы танцевать с элегантностью, ходить с грацией и представлять себя с благородством, нужно в корне изменить порядок вещей. Или избавьтесь от этих жестких и натянутых корсетов, которые уродуют естественное изящество позы. Они скрывают красоту контуров груди, которым должно меняться при движении. Галерея мод и костюмов Франции. Галерея мод и костюмов Франции — важный источник сведений как о нарядах, так и о нравах эпохи, была издана между 1778 и 1787 годами в мастерских Эно и Рапии на улице Сен-Жак в Париже, а также в городе Кутансе. Гравюры, выполненные с натуры, выходили сериями по 6 штук, в черно-белом варианте или раскрашенные вручную. Всего собрание насчитывает более 400 изображений. Из этой детской страсти к танцам родится новаторский королевский гардероб, пропитанный эстетическими принципами знаменитого хореографа. Хотя в Версале ее манера танцевать некоторых очаровывала, а большинство все же озадачивала, то в отношении ее осанки, силуэта, манеры двигаться в любых обстоятельствах все были единодушны. Вот несколько примеров. Ее осанка, величественность позы, элегантность и грация всей фигуры были такими, какие они есть и сегодня. Ни одна женщина не держала голову с таким достоинством. Каждое ее движение было полным грации и благородства. Когда она стояла или сидела, она была как статуя красоты. Когда она двигалась — сама грация. У нее были две манеры походки. Одна твердая, немного спешащая, всегда благородная. Другая мягкая, более уравновешенная, почти ласковая, но не теряющая достоинства. При невысоком росте ее фигура была пропорциональна. Она шла по зеркальной галерее в Версале с такой грацией и достоинством, что все были очарованы. Эти качества, приобретенные у мастера, столь характерны и важны для элегантного силуэта, в значительной степени способствовали тому, что эта королева стала иконой моды, опережая время международных топ-моделей, где, с одной стороны, галерея зеркал была ее подиумом, а с другой — Трианон — ее лабораторией.